23. Он просидел вот так 8 дней, хотя ему показалось, что прошла целая вечность. На 9-е сутки сдался, поняв, что миссия по спасению Сигурда провалилась. Избранность оказалась сказкой. Сыновьям Кибелы, видно, было суждено остаться замурованными в стене навечно. Но Адри сделал все, что мог. Покинув пещеру, идя по синим пескам к городу, где располагался космодром, он прокручивал в голове события прошедших лет. Годы сумасшедших тренировок оказались бессмысленны. Сколько времени было потеряно зря. Каждый день, начиная с 12-летнего возраста, Адри тренировался до 7-го пота, пытаясь увеличить время нахождения в состоянии сверхвосприимчивости сознания и добился впечатляющих результатов, но, к сожалению, ничего не помогло. А кремниты ведь предупреждали. Но его тупоголовые наставники, культисты, их не послушали, и он сам, вдохновленный абсурдной верой своих учителей, понадеялся на чудо, получив в итоге разочарование. Все еще неплохо закончилось для него, ведь он мог запросто лишиться здоровья или вообще умереть. Хотя, нет. Умереть ему кремниты не позволили Б. Но вот если Б, создатель машина, воспринял его приход агрессивно, то он рисковал сам тогда стать пленником, наравне с Сигурдом и Сетом. Тогда его сознание, вернее двухмерный клон, остался бы заточенным в стене навечно. А так как сознание бессмертно, то его тюрьма ничем бы не отличалась от тюрьмы сыновей Кибелы. Интересно, что б тогда стало с его телом на Иридиуме? Скорее всего, он бы просто сошел с ума. Но все закончилось еще не так плохо, как могло закончиться. После возвращения на Амарант, Адри и слышать ничего не хотел о своей избранности, о боге-машине и вообще о том, чтобы связать свою дальнейшую судьбу с религией. Пусть ищут другого избранного. С меня хватит, решил Адрамелех. Он занялся программированием, подражая своему древнему кумиру Исаю, и за несколько лет добился таких впечатляющих результатов, что без труда смог заниматься созданием и обучением искусственного интеллекта, причем наравне с теми, кто посвятил этой деятельности всю жизнь. Чтобы еще больше усовершенствовать свои навыки, он тренировался на том, что создавал компьютерную модель стены, вернее, той ее части, которая была доступна ему во время миссии, и давал задание ИИ разгерметизировать ее. Однажды результат превзошел все его ожидания. Используя данные, искусственный интеллект смог построить модель не только отдельного участка стены, но и вычислить всю ее структуру. Достоверность таких вычислений была равна 99,9%. Возможная разгерметизация путем взлома системы аварийной блокировки таила в себе риск того, что вместе с Сигурдом выберется на свободу и Сет. Чтобы обезопасить Вселенную и людей, Адри потребовалось бы связаться с Сигурдом и объяснить ему, что он должен будет оставить брата и идти к выходу, который для него дистанционно разгерметизирует сеть ИИ. Но бросил бы он Сета. Да и как с ним можно было связаться? Разве что только через кремнитов. Адри объяснил им суть плана, и, конечно же, они сочли его слишком опасным. Если в Адрамелехе и присутствовали хоть какие-то частицы избранности, то он потратил их именно на работу над искусственным интеллектом, способным взломать защиту создателя машины. Он мог обходиться без сна и еды, и силы его будто стали безграничны, постоянно восполняемые идеей, которую он собирался осуществить. Кремниты не сказали ни да, ни нет, а без их помощи Адри не смог бы связаться с Сигурдом. Пусть у него и был дар видеть сквозь сумасшедшие расстояния, но общаться мыслями с другим человеком он не мог. Так прошли еще долгие годы кропотливой работы над сетью ИИ, прежде чем в компьютерной симуляции удалось впервые разгерметизировать стену. Адри показал свои результаты кремнитам, и они их вроде бы удовлетворили. Но Река смущали опасения насчет того, что все может пойти не по плану, и Сет выберется на свободу. Кремниты и Адрамелех договорились заранее, что если Сигурд откажется покидать стену без брата, то они не станут распечатывать выходы и оставят все как есть. Только на 66-м году жизни Адрамелеху, наконец, удалось доработать свою сеть ИИ и, проведя эксперименты, доказать, что взлом аварийной блокировки стены возможен. Он потратил всю жизнь на то, чтобы создать эту невероятно мощную систему коллективного искусственного интеллекта лишь для одной цели, которая, в случае отказа Сигурда, оказалась бы неосуществима и вообще бесполезна. В таком случае годы, даже десятилетия упорной работы, попросту обесценились бы. Но Адри предпочитал думать о хорошем, он не терял позитивного настроя на протяжении всей своей жизни. Его сеть И представляла собой громадный круг, опоясывающий амарант чуть выше экватора и состоящий из миллионов вычислительных машин. Конечно, трудился Адри не один. Он руководил командой ученых, инженеров и разработчиков, которые также посвятили, если не всю жизнь, то значительную ее часть на создание сети. В основном они были культистами или выходцами из семей адептов единой религии. В будущем, в котором стерлась граница между наукой, религией и мистицизмом, больше не осталось места разногласиям. Впервые за 3000 лет молчания Сигурд услышал голос камня. Он сидел у огромного витражного окна, вмонтированного в стену на смотровой площадке. Старший сын Кибелы наткнулся на нее несколько сотен лет назад и теперь мог любоваться видом завораживающей космической паутины. Мириады далеких галактик образовывали светящиеся розово-серебряные нити на черном бархате пространства. Ими можно было восхищаться сколько угодно и рассматривать их вечно. Вечность была у Сигурда в запасе, только тратить ее было не на что. Он был обречен на вечное заточение без права освобождения. И каково же было его удивление, когда внезапно он услышал в своей голове голос камня, который до этого молчал тысячелетия. «Сигурд, ты слышишь нас?» Старший брат Сета аж вздрогнул от неожиданности. «Да», — мысленно ответил он, не скрывая своей радости. «Есть шанс вытащить тебя отсюда», — безэмоционально сказал камень, хотя Сигурд знал, что ни он, ни один человек во Вселенной не был безразличен к ремнитам. «Вот как? Что же? Это замечательно. Но как вы нашли способ это сделать?» «Не мы нашли. Нашел человек. Он сможет тебе помочь. Но есть одно условие. Когда кремниты сообщили Сигурду, что выберется только он, и ему придется оставить брата в заточении, старший сын Кибелы испытал двоякие чувства. С одной стороны, ему так хотелось наконец-то оказаться на свободе, с другой, не выглядело бы его освобождение предательством брата. Сет по-прежнему оставался опасен, и выпустить его во Вселенную значило бы подписать ей смертный приговор. Но и просто оставить его как брата в этом жутком заточении, обреченном на вечное одиночество, а самому уйти, Сигурду не позволяла совесть. Тем более, тысячи лет, проведенные бок о бок, сгладили их разногласия. Теперь, когда им нечего было делить, они наконец-то смогли снова стать семьей, которой когда-то являлись. «Ты можешь не давать ответ сразу», — сказали кремниты. «Если тебе нужно время подумать, мы его предоставим». Что уж тут было думать. Но Сигурд попросил подождать. Камень замолчал и не отвлекал мужчину следующие несколько недель. Противоречия разрывали его я на две части. Он тянул время, хотя не понимал, зачем, ведь решил все уже в первую минуту после того, как предложение кремнитов было озвучено. Сет не понимал его изменившегося взвинченного состояния и постоянно интересовался, что происходит. Разумеется, Сигурд не обмолвился брату ни словом о том, что с ним связались кремниты. Камень терпеливо ждал, когда он примет решение. Ему было невдомек, что он его уже давно принял. Старший брат приходил на смотровую площадку и подолгу сидел там, вглядываясь в звезды. «Одно слово, Сигурд, и ты сможешь снова коснуться их», шептал его внутренний голос. «А как же Сет? Я просто возненавижу себя, если оставлю брата здесь одного». В какой-то момент он решил, что хватит в самом деле малодушничать и оттягивать тот момент, когда он обрубит последнюю надежду на свое спасение. В окончательном порыве он вытащил из кармана камень, крепко сжал его в ладони и мысленно обратился к кремнитам. «Что ты решил, Сигурд?» Тут же ответили они. «Я остаюсь». На одном дыхании вымолвил он. Повисло неловкое молчание. Видно, представители кремниевой формы жизни были удивлены его ответом. Еще бы. Ведь они не понимали в полной мере, что значит в человеческом обществе родство по крови. Конечно, они знали, что в мире людей есть родители, дети, братья, сестры. Но эти обозначения родственных уз оставались для них лишь словами. Они не могли понять чувств, которые испытывали люди, и уж тем более мотивов их поступков в силу своей отличной от человека природы существования. «Ты уверен, Сигурд?» Наконец, спросил камень. «Да», — незамедлительно ответил старший сын Кибелы и почувствовал, будто какой-то тяжелый груз свалился с его души. Кремниты не стали спрашивать, почему он так решил. Они знали, что не поймут причин его решения, поэтому просто приняли его выбор как данность. В любом случае, его выбор никак не мог повлиять на их цивилизацию. Они сообщили о его решении Адре, и для него эта новость не стала неожиданностью. В глубине души Адрамелех знал, что Сигурд именно так и поступит, потому что он был не таким, как Сет. В его душе, будто клеймом, были намертво выжжены четкие моральные правила, которыми он не смог бы поступиться при всем своем желании. Что же получалось? Что Адри потратил свою жизнь на бесполезную деятельность? Ведь в итоге спасение оказалось не нужно тому, ради кого оно затевалось. С этим человек смириться не смог, хотя поначалу воспринял решение Сигурда, которое ему передали кремниты, спокойно. Но так казалось лишь внешне. Внутри души Адри бушевал смерч от обиды, гнева и несправедливости. Он старался успокоиться, но чем больше думал о том, что потратил жизнь вовсе не на то, на что следовало потратить, тем сильнее его охватывал ужас. В одну из ночей он не выдержал, встал с постели и, находясь в каком-то трансе, практически в невменяемом состоянии, оделся и направился в центр управления сетью и, в ту ночь, Адрамелех не отдавал отчета в своих действиях. Словно в тумане, он прикладывал свой пропуск к сканеру на входе, а затем к сенсорному замку своего личного кабинета. Он вошел в систему управления и одним нажатием сенсора активировал протокол запуска сети ИИ для разгерметизации выходов из стены бога машины. А затем он, будто находясь в лунатическом припадке, также вышел из системы управления, выключил свой личный компьютер, подключенный к сети, и ушел домой. Дома он лег в постель и благополучно проспал до позднего утра, не слыша ни настойчивых звонков по коммутатору, ни стуков в дверь, ни голосов кремнитов, пытающихся пробиться в его сознание. Как только он нажал сенсор на панели управления, запускающий протокол взлома защиты и разгерметизации выходов стены, никогда не спящий, громадный и сразу же принялся за работу. Произошли невидимые глазу изменения в мощных квантовых процессорах, опоясывающих Амарант, а затем из множества специальных устройств вырвались лазерные лучи, которые соединились на орбите планеты в один очень мощный поток, закодированный в квантах света информации, устремившийся в космическое пространство. Но Адри всего этого уже не видел. Он преспокойно спал в своей постели, будто не он еще какой-то час назад, находясь словно в трансе, активировал свое детище, которому посвятил свою жизнь, а все произошло произвольно. Ученые, оставшиеся на дежурстве, сразу же забили тревогу, ведь они и представить не могли, что главный разработчик и бессменный руководитель проекта вот так без предупреждения запустит сеть ИИ. Кроме того, после известия кремнитов, в котором говорилось, что Сигурд отказался покидать стену без брата, осуществление главной цели существования сети оставалось под вопросом. Вначале все подумали, что произошел какой-то сбой, но проработав всю ночь и во всем разобравшись, они поняли, что система запуска была активирована вручную из кабинета Адри, и ночью он как раз посещал центр управления. Сомнений ни у кого не осталось, и самое страшное заключалось в том, что процесс уже был необратим. Импульс, несущий информацию, уже был отправлен к стене, и остановить его, либо как-то обогнать и дезактивировать было невозможно. Информация распространялась быстрее скорости света, а его поток лишь направил ее и дал энергию для движения, поэтому импульс, отправленный сетью ИИ, добрался бы до стены гораздо раньше, чем самый быстрый космический корабль, использующий эффект сжатия пространства. Сквозь крепкий сон Сигурд слышал, что что-то происходит, но никак не мог проснуться. Он лежал на жесткой полке в жилом блоке, который они с братом обнаружили еще 1000 лет назад, и теперь устроили там себе постоянное жилище. Ужасный грохот слышался отовсюду, и окончательно проснувшись, Сигурд так и не смог понять, что являлось его причиной. Этот странный гул заглушил стук в дверь. Сет стучался в каюту к брату, пытаясь добудиться его, и когда Сигурд наконец открыл дверь, схватил его за руку и куда-то повел. Грохот и скрежет все нарастали. Братья бежали по коридору, не оглядываясь, хотя Сигурд не понимал, куда Сет вел его. Что происходит? — воскликнул он. «Выход! Там открылся выход!» — радостно пояснил брат. Сигурд даже не понял, что его удивило больше. То, что наконец-то произошла разгерметизация стены, или то, что Сет не бросил его, а решил разбудить и повести к выходу, ведь неизвестно, сколько бы он оставался открытым. Они могли и не успеть. Братья миновали смотровую площадку и несколько залов, заполненных неизвестными приборами, назначение которых за тысячи лет, проведенных в заточении, выяснить так и не удалось. Бегом взобравшись по крутой металлической лестнице, они оказались в маленьком зеркальном помещении, слабо освещенном светодиодами. Створки большой блестящей двери были распахнуты. В просвете мерцали далекие звезды, отражающиеся в зеркалах необычной комнаты. Выход был так близко. «Подожди!» — спохватился Сигурд. «У меня нет скафандра. Он тебе больше не понадобится!» — воскликнул брат и, снова схватив его за руку, повел по лестнице к выходу, будто Сигурд был недееспособным. В момент, когда они пересекли границу тела бога-машины и космического пространства, оказавшись на поверхности стены, старший брат почувствовал, будто нечто невидимое отпустило их из своего плена. В разреженном пространстве не было кислорода, но Сигурд машинально продолжал делать дыхательные движения, поглощая пустоту. Он не задыхался. Воздух отныне не был ему нужен, как и Сету. За тысячи лет, проведенные в теле создателя машины, физиологические процессы в их телах подверглись значительным метаморфозам. В тот же миг, когда братья пересекли границу стены, все выходы заблокировались обратно. Пути назад больше не было, только вперед. И теперь Сет и Сигурд могли переместиться на какие угодно расстояния, используя способности, данные им от рождения. Информационный импульс, который все-таки послал адрес Амаранта, шел к стене 3000 лет и разгерметизировал все выходы лишь на 15 минут, но их хватило, чтобы братья выбрались наружу. Далее аварийная система блокировки восстановила свою деятельность после взлома и запечатала выходы обратно. Промедление всего на несколько секунд могло бы закончиться для братьев плачевно, но, к счастью, они успели оказаться на свободе. И что ждало их дальше? Мир, либо вечное противостояние, не знал никто, даже они сами.